штаб-квартира ФБР, Вашингтон, Федеральный округ Колумбия. 18 мая, 16:45. Сэр, как видите, у нас есть все доказательства того, что в машине Розыгеров не было останков Эда Салливана. Отчеты полиции графства и данные экспертизы недвусмысленно указывают на то, что имел место не несчастный случай, а преднамеренное убийство. По показаниям охранников Салливана, по крайней мере двух человек, похожих, я подчеркиваю это, похожих на Марию и Натана Розыгер, видели в госпитале как раз во время похищения, а потом на шоссе, за городом. Их машину останавливал патрульный. Он утверждал, что все документы у некоего мистера Смита, ехавшего с женой и сыном из Денвера, были в порядке. Подделать документы можно, но это совсем не так просто. Для этого необходимо обладать определенными знакомствами, которых у Розыгеров не было. Да, мы побывали в их доме и обнаружили газетные вырезки, касавшиеся Салливана, и фотографии госпиталя в Пендлтоне, где он находился. Но, опять же, нет никаких доказательств того, что они принадлежат Розыгерам. С таким же успехом можно пересадить полстраны за хранение наркотиков. Только и дело, что подбрасывать в дома пакетики с героином. «Агент Квентин, не отвлекайтесь», — проскрипел Уилсон, искоса поглядывая на еще одного человека, сидевшего рядом с ним и с отсутствующим видом вертевшего в руках блестящую зажигалку. Это был Дейк, заместитель директора ФБР. Впервые она встретилась с ним сразу после гибели своего напарника. Дейк тогда возглавлял комиссию отдела внутренних расследований. Его появление обычно не сулило агенту ничего хорошего, и Лора нервничала, хотя ей и удавалось скрывать это. Поражает удивительная стерильность всего, что касается похищения, за исключением этих улик, просто дожидавшихся, пока их найдут, — продолжила она иронично. Более того, Натан Розыгер действовал столь изощренно, что запланировал на день похищения свои лекции в университете. Эти лекции он перенес накануне, когда им позвонили из детского центра в Олимпии и попросили приехать на заседание опекунского совета. Он и его жена действительно уехали, но домой уже не вернулись. Самый удивительный факт — неизвестный мальчик в машине. И еще. Кто-то распорядился о кремации останков. Такая поспешность ничем, кроме скрытия основных улик, не оправдана. Но и это не все. Недалеко от Пендлтона, в больнице маленького городка Маккой, убиты врач этой больницы и медсестра. И все только потому, что вечером 13 мая в больнице видели Эда Салливана. Мы нашли свидетельницу, другую медсестру, которая опознала его и рассказала, что мальчика привез туда мужчина, белый, примерно 26-30 лет. Вот его фоторобот. Он назвал ложный адрес и, возможно, ложное имя. Мы не знаем, кто этот человек, но факт в том, что они появились там уже после того, как на шоссе обнаружили горящую машину Розыгеров. В связи с этим мне хотелось бы знать, кто замешан в этой грандиозной афере, кто ответственен за гибель невинных людей. — А что вы сами думаете по этому поводу, агент? — спросил Дейк. — Сейчас мне трудно судить о чем-то, сэр. Скажу откровенно, я в полной растерянности, но намерена продолжать расследование, независимо от того, какие силы замешаны в этой истории. Я хочу докопаться до истины и понять, что происходит. Мне кажется, именно Лейнс-Крик является отправной точкой всех событий. — На вас напали, агент Квентин? — спросил неожиданно Дейк. — Можно сказать, дважды. почему этого нет в ваших отчетах? — Это не имеет отношения к делу, — произнесла Лора спокойно, хотя все внутри у нее отвратительно сжалось. Уж не намерены ли они разыграть эту карту, чтобы вывести ее из игры? На агента ФБР совершается покушение, и вы говорите, что это не имеет отношения к делу? Странно слышать такое, Квентин, очень странно. Дейк взял со стола Уилсона папку, достал оттуда какую-то бумагу. «Рита Рэчел, вы были с ней когда-то знакомы?» — произнес он скорее утвердительно, чем вопросительно. «Сэр, я не понимаю, какое...» «Может быть, и никакого. Может быть, агент. Но ее показания весьма впечатляющие. Вызывают, знаете ли, массу вопросов. К тому же она была назначена судом лечить Салливана. А все, что касается Эда Салливана, как вы понимаете, не может не относиться к делу». Рита Рэчел направлена в клинику для обследования. — Занятно. Психические заболевания не заразны, насколько я знаю. — Простите, сэр, я не врач и не могу ставить диагнозы. — Она все время повторяет «неспящие», — продолжил Дейк, казалось, не обратив внимания на ее реплику. — В вашем отчете тоже фигурирует это слово. Если не ошибаюсь, это был отчет, сделанный вами сразу после похищения мальчика. Напомните мне, при каких обстоятельствах вы столкнулись с этим словом? Его написал Эд Салливан. Вернее, это были следы, оставленные слюной на тумбочке в его палате. Как по-вашему, что оно означает? Я не знаю. Новых вопросов не последовало. Но Квентин по инерции была готова к обороне. Уилсон молчал, сложив руки вместе и уперев в них подбородок. Судя по всему, он либо не испытывал желания помочь ей, либо просто и не имел такой возможности. А, возможно, давал ей понять, что ничего страшного не происходит. — Сэр, могу я узнать, чем вызван этот допрос? — решила она начать первой. «Только одним. Выяснить степень вашей пристрастности, ваших личных мотивов в деле, агент Квентин. Вы должны понимать, что на нашего агента не должно падать и тени подозрения в чем-то неблаговидном». «Никаких личных мотивов нет и быть не может, сэр. Я способна вести расследование без каких-либо оглядок и экивоков на весьма сомнительные обвинения, доктор Рэчел. Ну что ж, агент, в таком случае не смеем вас больше задерживать. Хочу только напомнить, что для нас важна любая мелочь». — Я понимаю, — кивнула Лора. — Вот и отлично. Простите, я могу продолжать расследование? «Разве вы получили какие-то иные распоряжения?» Она подхватила свой кейс и вышла из офиса Уилсона. Только в коридоре она почувствовала, как мелко дрожат колени и предательски горят щеки. Лора никак не могла понять, радоваться такому странному повороту событий или, напротив, ожидать чего-то более худшего. «Что-то произошло. И ФБР об этом не уведомили. И теперь шишки в бюро этим очень недовольны. Секретность. От кого может исходить такая сила и такая секретность, позволившая водить за нос мощнейшую федеральную службу, отвечающую именно за то, чтобы знать, что происходит внутри страны? ЦРУ? Пентагон? Агентство национальной безопасности? И вновь вопрос «кто?» остался пока без ответа.